Гирланд подождал, пока они покончили с креветками Ротшильд, чтобы заговорить с ней о наследстве Бордингтона. «Тебе нужно лишь пойти в Женеве, в швейцарский кредитный банк, и сказать им, что ты пришла за деньгами. Очень солидная сумма, 60 тысяч долларов. Исключительно для тебя». «Он в самом деле оставил мне все эти деньги?» — спросила Мала, широко раскрывая глаза. «Да», — Гирланд сделал глоток шабли. Он наблюдал за молодой женщиной, пытаясь понять, что же происходит у нее в голове. «Он меня любил. Он был таким странным, и я не могла полюбить его». Она дотронулась до фарфоровой пепельницы. «Что же я буду делать одна с такими деньгами?» «Попросишь в банке поместить их получше», — ответил Гирланд. «Ты недолго будешь оставаться одна». Поколебавшись, она спросила тихим голосом. «А ты не хочешь поехать со мной в Женеву? Мы могли бы быть счастливы вдвоем». Гирланд покачал головой. «Нет, я ведь холостяк, моя прелесть. Я могу добиваться успеха, только будучи один». Появились золотые куропатки на подстилке из зелени. У Гирланда внезапно появилось ощущение, что вечер перестал быть удачным. Он видел, что Мала чуть не плакала. «Эх, эти женщины!» — подумал он. «Мне не нужно было снова видеться с ней. Я не должен был сомневаться, что она влюбилась в меня. Но ведь у нее есть деньги, она молода. И когда она приедет в Женеву, она составит себе новый круг знакомых и начнет новую жизнь». Позднее они покинули ресторан. Обед был прекрасным и прекрасно подан, но вечер не удался. Они молча сели в такси и вернулись в отель. Когда такси остановилось, Мала, сжав руки, снова попыталась. «Ты поднимешься?» – спросила она. «Наступил момент проявить твердость», – подумал Гирланд. «Мне необходимо сохранить свободу, и я должен быть честным с ней». «Нет», – ответил он. «Завтра ты сядешь на самолет в Женеву и станешь богатой женщиной». Он достал из бумажника билет на Air France и положил на ее колени. «Ты должна жить своей жизнью, моя дорогая. Ты отлично справишься с этим. Такая красивая и богатая девушка, как ты, недолго останется одна». Он нагнулся, чтобы открыть дверцу такси. «Забудь меня. Я не могу сделать женщину счастливой».